Глава 19. Мы продолжили. Правда, не сексом заниматься, а общаться. Только уже не с теми головорезами, что вломились в дом в самый неподходящий момент, а с полицией. Вернее, с одним следователем, который приехал вместе с упакованными в бронежилеты и маски здоровыми парнями. И ввалились они в дом, практически выбив дверь пинками. Но вопросы хмурый усатый дядька в форме начал задавать не сразу. Попросил у меня кофе и спокойно пил его. Ждал, пока его медик обработает Старку раненую руку. Поглядывал на меня, но ничего не спрашивал. И правильно, я тут вообще ни при чем. Мимо проходила практически. Мимо института своего. Не вовремя. А потом, оп, оказалась у Вадима в спальне. Удивительные метаморфозы, да? Сама в шоке. Я сдерживалась, обхватила сама себя руками, пыталась успокоиться. Истерика, мать ее. Происходящее уже даже не то, чтобы не томное, оно адски сложное. Я не была к такому готова. И что делать, совершенно не представляю. В одном уверена, от Вадима мне теперь точно не отойти. Я без него погибну в два счета. С ним рядом нервно, но хотя бы я живая. Реакция у него и чутье на гадости просто фантастические. Да и куда я пойду? Он меня везде достанет. Да и не хочу я уже, как мне кажется. Все, ничего опасного. В идеале завтра перевязку бы, но это уже как получится, да? Врач собрал все свои принадлежности обратно в чемоданчик. Посмотрел на Вадима многозначительно. «Верно понимаешь, док». Тот улыбнулся. «Спасибо». Мне ведь улыбнулся. Не врачу. Благодарил его, осмотрел только на меня. Сердце в груди трепыхнулось. Переживает, беспокоится. Уи! Да я в норме, вроде бы. Сейчас все уедут, и я точно буду в норме. Пореву в ванной и воспряну. Куда-то стресс нужно девать. «Спасибо, док». Следователь тоже кивнул медику, и тот испарился. «Ну что, будем наши интересные разговоры разговаривать?» «Нихуя не предел мечтаний». Вадим поморщился. «А вариантов не дохера у вас как бы». Следователь пожал плечами и сел за обеденный стол. «Кухня — лучшее место для такого общения, я считала. Тут тебе и чай, и кофе, раковина, чтобы вымыть руки. Аптечка, опять же, с успокоительным для меня. Если оно есть, конечно. Хотя, вряд ли. Вадиму такие штучки без надобности. Он же не барышня чувствительная. Он машина, без чувств и эмоций. Только с мегаразвитым чувством опасности. Я повернулась и налила себе воды из-под крана. Ледяной, обжигающей просто холодом. Чтобы зубы ломило и мозг немного остужало. Я бы хотела его эмоций. Не только тех, что он проявляет, когда стаскивает с меня одежду. Других тоже. Старк. Следователь серьезно посмотрел на Вадима. А я навострила уши. Так они знакомы? Я рад, что ты поставил охрану на дом. Серьезно рад. Я тоже. Хотя Кроха больше была бы рада унитазу. Я сжала зубами край стакана. Зараза. Зачем меня так позорить-то? Унитаз — вещь тоже важная, не поспоришь. Кто был-то у тебя? Карпов. Мой надзиратель поморщился. За ней приходил. Следователь кивнул на меня. Или Вихри искал тут? Да он вообще обо всем знает. Ничего себе! Первое. При удаче. Второе. Блять, Старк. «Извините». Мент глянул на меня мельком. «Если ты не будешь мне помогать, хер я смогу тебе помочь». «Я помощи не прошу». Вадим чуть склонил голову, набычился. «Вообще удивлен, что ты в составе группы приехал. Договор у меня только на быстрое реагирование, но никак не на убойную опергруппу. Если о документах узнает ФСБ, то нам всем тихо станет. Ты это знаешь». И мне в том числе. Пока что есть шанс спустить все на тормозах. Но ты должен привести ее на допрос. И лучше завтра. Допрос? Я на допрос? Зачем? Меня накрыло волной ужаса. Будут задавать вопросы про Ваньку? Да я же ничего о делах брата не знаю. Только то немногое, что успел Вадим рассказать. О каком-то грузе и о том, что он теперь должен много-много денег. Я даже не знаю кому. Вот этому страшному дядьке, который в нас гранатами кидался? Или дембелю? Или им обоим? Я поднесла стакан с водой ко рту. Попробовала отпить. Зубы дробно стучали о стеклянный край. Слишком громко, чтобы никто не заметил. И Вадим, и следователь дружно обернулись на меня. Посмотрели оба так, что я поперхнулась. Да блин! Я отняла стакан от губ. По подбородку потекла капля воды. Упала на грудь, оставив темное пятнышко. Мля, Кирюша! Я гулко сглотнула. Мартышка перед двумя удавами. «Мы приедем», — Вадим перевел взгляд на следователя. «Пиши повестку ей». «Точно приедете? Блять, я тебе хоть раз спиздел? Тогда не буду ничего писать». Следователь встал. Глянул на меня со странным сочувствием. «СМС-ку пришлю примерно за часок. Лады?» Мужчины пожали друг другу руки, а я даже попрощаться не смогла. Кивнула, и все. Челюсти ни в какую не хотели разжиматься. Вадим проводил и этих гостей до ворот. И вернулся в дом, сразу на кухню. «Иди ко мне». Обнял меня, обхватил, прижал к себе. «Боишься?» «Вадим, зачем я им нужна?» Я дышала в бинт на его плече. Пахло антисептиком, больничкой. «Не бойся, зададут пару вопросов. Заполнит пару бумажек для нужной папочки. Он знает, что ты не при делах. Пытается свою задницу отмазать. Ему правда может прилететь, вот и перестраховывается». «Кто это вообще такой?» «Меньше знаешь, крепче спишь, кроха». Вадим отстранился и шутливо коснулся пальцем кончика моего носа. У меня в голове стало вязко. Зацепило. Ударило по нервам. Лезвием по раскрытому перед ним сердцу. Веки защипало, хотя я еще даже не осознала от чего. Тело среагировало на его слова быстрее мозгов. Вадим не подпускал меня. Не физически. Тут он как раз шел напролом. Морально. Не раскрывался. Не давал узнать о себе больше. Постоянно давал понять, что мы разные. Он другой. Большой и опасный взрослый мужчина. Что он не для меня. В груди стало больно. Где-то в глотке встал жесткий комок, и он никак не хотел проглатываться. Я для него только сестра вихря. Аппетитная телочка, которую нужно защитить и, при возможности, развлечься. А он для меня... «Давай собирайся, нам пора ехать». «Куда?» «Буду исполнять одно из твоих желаний. Да и свалить отсюда надо. Не факт, что наш друг Карпов не вернется снова. Он упертый, я его знаю». «Желание? Мое желание?» Противный комок укатился по пищеводу в желудок.